он даже попросил меня заняться совершенно никчемушной работой, составить обзор-дайджест испаноязычных статей и книг о рекламе, вышедших за последние 2 года. Попросил и сделал вид, что забыл и обо мне, и об обзоре. Так что весть о моем длительном отпуске мистер Брюс Маккаген воспринял, повторяю, с плохо скрываемым удовлетворением. Даже дайджест не потребовал. Только одна мысль забавляла меня. Я-то легкость, с какой получу отпуск, мог предвидеть, но вот откуда мой издатель, господин Иван Степанович Козлов, знал или подозревал о сём обстоятельстве? Неужели у него имеется сеть шпионов, и он проверяет всякого контрагента, с кем делится $1000? Что-то, судя по пустынности его офиса, это маловероятно. Коллегам я сказал, что беру отпуск по семейным обстоятельствам и убываю домой, в Южно-Российск. Одной только Таньке Садовниковой, все-таки соседка по дому. Рано или поздно мы с ней столкнемся на лестнице, и получится неудобно, я шепнул полуправду. Дескать, получил на РЕН-ТВ заказ на перевод мексиканской мыльной оперы. Танька при упоминании о латиноамериканском мыле брезгливо сморщила губки, а узнав, что я отправляюсь в отпуск, протянула нараспев: «Нам тебя будет не хватать!» Я пообещал, что как-нибудь загляну к ней по-соседски в гости. Затем получил в бухгалтерии причитающиеся мне 600 отпускных баксов и был таков. Затем я поменял на рубли 2 американских сотни, собрал все имевшиеся в доме полиэтиленовые пакеты и отправился на продуктовый рынок. Там я купил то, что в моем понимании требовалось для дотворнической жизни. 20 упаковок пакетного супа, 20 пакетов быстрорастворимых каш, 5 пакетов молока, 10 замороженных пицц, 2 кило самых лучших копченых сосисок, 2 батона сырокопченой колбасы, 5 упаковок йогуртов, оковалок сыра, пяток шоколадок и так далее, включая ящик пива «Балтика» номер 4, 2 чана с родниковой водой и, самое главное, 2 килограмма кофе в зернах. Затем по пути домой я завернул в гастроном и прикупил алкоголь по бутылке водки, коньяку и белого французского вина на случай, если ко мне заглянет незваный гость, неважно какого полу. Самое обидное, думал я, таская все это богатство из багажника копейки к себе на 3-й этаж, провизии оказалось много, пришлось сделать даже 2 захода, заключается в том, что мне даже не с кем поделиться своей радостью. Победитель конкурса, халявная штука баксов, контракт, роман, своя книжка. А рассказать решительно некому. Коллеги по фирме исключаются. Зачем выставлять себя в качестве мишени для их остроумия? А, Алешка, романист, билетрист, русский Сидни Шелдон. Заклятым друзьям по переводческому семинару говорить тем более не стоило. Я представил, как ехидно завистливо скривятся их физиономии, как фальшиво зазвучат поздравления. По тем же причинам категорически можно отмести коллег по другому семинару, литературному. Разве что позвонить в Южно-Российск отцу. Но папаня и без того не в восторге от методов, какими я строю свою судьбу. Нет моего филологического образования, ни от того, что я остался в столице, ни от моих литературных потуг. Единственное, что я могу услышать от него в ответ на мою радостную новость, он снисходительно хмыкнет и посоветует: «Давай лучше возвращайся. Пристрою тебя к делу, где родился, там и пригодился». Это я слышал уже 30 раз. Отец долдонит одно и то же, словно попугай. Может сказать Верочке? Звонить-то ей все равно придется, иначе она сама достанет меня звонками и непрошенными визитами. Однако самым разумным представлялось не делиться с ней своей радостью и уж ни в коем случае не признаваться, что я собираюсь затвориться и работать, работать, работать.